Правильно распорядившись бумагами, Виктор теперь мог бы купить, наверное, княжеский титул и дом в Петербурге, но находка почему-то не очень обрадовала его. Перепрятав бумаги, он позволил себе прилечь и заснул впервые за двое суток. Уже в полусне Виктор слышал голоса часовых во дворе, шаги, завывал в развалинах ветер. Перепуганные атакой на усадьбу бурсы помещики собрали все свое войско. Подобный отряд смог бы противостоять, наверное, регулярным войскам. Усадьба была окружена тройным кольцом. Внутри повсюду выставлены посты. Освобожденных наемников Ивана Бурсы три помещика, Грибоядов, Полоскальченко и Чернобуров, сразу разделили между собой. Англичанам оружие не дали, не доверяясь, заперли в казарме. Раненых относили в деревню, убитых закапывали. Нужно было выяснить, кто пропал из дома, и таким образом узнать шпиона. Из нападавших 53 человек в живых осталось всего 11. Четверо офицеров, остальные слуги, всех вместе пленников заперли в подвале. Сами помещики, пришедшие на помощь Бурсе, обосновались в правом, уцелевшем крыле дома. Разбудило Виктора мычание карлика, который спал у него в ногах. Виктор открыл глаза и почувствовал, как рука лилипута стягивает с него одеяло. «Что?» — спросил он. Маленькая ручка указывала на темный проем двери. «Кто здесь?» Виктор схватился за саблю, но, разглядев посетителя, бросил оружие. В дверях стоял Микешка. «Зачем пришел?» «Пойдемте», — сказал он очень-очень тихим, печальным голосом. «Пойдемте, покажу кое-что». Светало. Вслед за Микешей Виктор вышел из здания и двинулся по садовой дорожке. Карлик ковылял позади. Несколько раз дорогу им преграждали часовые, но, разглядев лицо Виктора, пропускали. «Зачем ты меня сюда притащил?» — спросил Виктор, разглядывая дымящиеся уголья. «Что ты хочешь?» По какому-то фатальному совпадению, в тот момент, когда сабля Пашкевича в четвертый раз ударила Ивана Бурсу в грудь, здание театра вспыхнуло. Может быть, от случайной искры, а может быть, и от умышленного поджога, но театр сгорел дотла. Пожарище кололо глаза, но еще более покоробили Виктора актеры. Они пришли сюда сами, полуголые, с остатками грима на лицах и телах. Сбившись в небольшую толпу, актеры шептали, как сумасшедшие, в разнобой слова из ранее сыгранных здесь пьес, и хотя не было у них ни одного зрителя, пытались даже что-то представлять. Микешка потянул Виктора за рукав, и тот обернулся. В нескольких шагах от него стояла одетая в черное женщина. Лицо закрыто платком, так что черт не разобрать. «Уходи!» — сказала она. И Виктор сразу узнал голос. «Уходи! Через несколько часов всех ваших перебьют, а кого не перебьют, поймают и будут судить. Уходи, Виктор, много крови будет!» Анна Владиславна не вернулась в склеп ни через час, ни через два, ни через три. Мальчик тихонечко плакал. Полковник покормил ребенка и уложил его спать. Через какое-то время ребенок заснул. «Нужно еще подождать», — определил себе Генрих. «Нужно иметь терпение». «Ее схватили?» «Нет, совершенно не обязательно. Ей легко было отсюда выйти, но незамеченно вернуться на кладбище не так-то просто, наверное. Нужно подождать новой ночи». Он не собирался спать, но сам того не заметил, как задремал, положив голову на руки. Очнулся Пашкевич от какого-то неясного шума в склепе. «Это не Анна», — подумал Генрих. «Было слышно, как чья-то рука шарит по стене, вытаскивает камень из складки. А говорила, никто не знает об этой комнате». Стена подвинулась, подчиняясь тайному механизму. Человек, вышедший из полной темноты, был на мгновение ослеплен светом лампы, тогда как Генрих отлично его увидел. «Кто вы? Кто вас послал? Вас послала Анна Владиславна?» Вошедший не ответил. Он прикрывал глаза ладонью. «Вас интересует мое имя?» «Да, отвечайте, иначе я убью вас и безымянным. Виктор». «Так вы живы?» — удивился полковник. «Как видите, Вы, насколько я понимаю, Генрих Пашкевич, второй муж Анны Владиславны, мерзавец, зубы полковника скрипнули от с трудом сдерживаемой ярости. Ну что ж, молодец, что сам пожаловал. Раз уж такая неприятность вышла, что ты еще жив, так нужно неприятность эту как-то пресечь, защищайся. Рука полковника дрогнула. Если б не это, то Генрих убил бы Виктора с первого же удара. Лезвие скользнуло под левой рукой Виктора. Он отступил и выхватил саблю. «Давайте не будем драться», — сказал Виктор. «У меня к вам дело. Выслушайте меня, прежде чем нападать».